Неужели ты уже ревнуешь?» Прошлое живо встало передо мной. Я припомнил, как она всегда ловко парировала все, что ей говорилось, не гнушаясь ничем, лишь бы за ней во всех случаях жизни оставалось последнее слово. Краска гнева и отчаяния залила мне лицо. Только не вступать в пререкание с этой женщиной. Я решил спокойно повторить ей то, что только что сказал, и уйти. «Прошу тебя не беспокоить меня больше. Ты мне неприятна, и у меня нет ни малейшего желания тебя видеть. Зачем? Твое возвращение в Лондон для меня мучительно. Будь добра. Впредь совершенно забудь о моем существовании. Знаешь, мне и самой тоже не очень приятно. Я как-то взволнована, растревожена. Я думала о тебе там, Брэд. Ужас, что мы с тобой наделали, верно? Так влезли друг другу в печенки, что свет стал немил. Я даже говорила о тебе с моим гуру, собиралась написать тебе. Всего доброго! Не уходи, Брэд, прошу тебя. Мне ведь о многом хотелось поговорить с тобой. Не только о прошлом, но вообще о жизни, понимаешь? Ты единственный близкий мне человек. Я растеряла в Лондоне всех друзей. Да, знаешь, я купила верхний этаж тоже. Теперь весь дом мой. Эван считал, что это выгодное помещение капитала. Бедный старина Эванс, упокой Господи его душу, был настоящий американский дуб, но в делах разбирался прилично. А я развлекалась самообразованием, иначе мне бы просто сдохнуть с тоски. Помнишь, как мы мечтали купить когда-нибудь верхний этаж? Я жду рабочих на будущей неделе, и я подумала, может быть, ты мне поможешь кое в чем советом? Право, не уходи еще, Брэдди. Расскажи мне немного о себе. Сколько у тебя книг вышло? 3. Всего? Надо же, я думала, ты теперь уже настоящий писатель. Я и есть настоящий писатель. К нам приезжал один тип из Англии, литератор. Выступал у нас в женском писательском клубе. Я спросила его о тебе, так он даже имени твоего не слышал. Я тоже немного занималась писательством, написала несколько рассказов.